Глава 21. Заключенный. Саша Дятлов не стал ждать автобус или заказывать такси до поселка. Хотелось двигаться, так что от центра города к себе решил пробежаться через лес. Сначала шел по освещенной, недавно приведенной в порядок песчаной дороге, но постепенно она сужалась, превращаясь в петляющую среди заболоченных низин тропу. Темнота и одиночество Сашу давно не пугали. Спасибо отцу. Хотя нет, неправильное чувство. Отца он любил по-прежнему. Но проникаться благодарностью к тирану — последнее дело. Бревенчатый настил, заменяющий мост через мелкую речку, отделил лес от поля, за которым начинался поселок. Тут Саша с трусцы перешел на спринт, надеясь хорошенько устать и сразу завалиться в постель. Интересно, приготовил ли ему отец на завтра очередной квест или отменил на то время, пока сын по здоровью освобожден от школы? Вчера и сегодня Дятлов бумажек не находил, хотя просыпался по привычке в 4 и первым делом спускался вниз. Честное слово, уже даже тянет размяться. Легкой трусцой пересек поселок, свернул на свою улицу, поглядел в сторону дома и насторожился. Рядом с их забором стояли две машины — полицейская и черная Ауди. Калитка была распахнута настежь, какие-то тени мельтешили перед домом. Значит, опять по отцову душу. Зря он за этот год разругался со своими юристами, кляня каждого за лишние, как он полагал, дни и даже часы в СИЗО. Возможно, они в ответ прекратили жать на нужные кнопки. И вот... Наверняка отец снова открутится, но каким вернется на этот раз? Саша на всех парах рванул к дому. Окна первого этажа ярко горели, еще от калитки были слышны крики и ожесточенная ругань. Особенно выделялся резкий и полный злобы голос отца. Парень взлетел по ступенькам и замер в приоткрытых дверях. Массивная фигура отца во взмокшей майке и домашних трениках перекрывала путь из прихожей в гостиную. Его широко распахнутый рот и яростный взгляд не сулили поздним визитерам ничего доброго. Хотя тех было аж трое. Один молодой полицейский в форме и двое мужчин среднего возраста в штатском. Они пока просто стояли возле вешалки и не имели возможности вставить хотя бы слово. Мать испуганно выглядывала из коридорчика, ведущего в столовую. «Сейчас вам осмотр!» — вопил отец. «Оборотни поганые! Нормальные полицейские в ночное время по домам не ходят! 37-й год у вас снова? Террор объявили? Так и я вам кое-что на это объявлю!» Что именно объявит, отец описывал очень красочно. У полицейского уши так и горели. Даже Саша хмыкнул и тут же поймал взгляд матери. Женщина не двинулась с места, но лицо ее побелело, а губы едва заметно шевельнулись, словно произнеся некое слово. Потом с небольшими интервалами еще и еще раз. Она явно хотела что-то сказать сыну, но пока тот соображал, один из мужчин вдруг обернулся и удовлетворенно произнес: «Ага!» Шагнул к Саше, крепко ухватил его за плечо и вытолкал на порог. Мгновение, и рядом вырос отец. «Руки убрал, фашист!» Заорал он так, что за уши схватился даже привычный Дятлов. «Только попробуй забрать парня и жить тебе с оглядкой!» «Ну послушайте, хватит уже орать!» Завопил подскочивший ему на подмогу второй в очках-хамелеонах. «Нам нужно только поговорить с вашим сыном, а потом мы доставим его домой. Это не арест, не задержание, просто беседа!» Дятлов запоздало сообразил, что на этот раз приехали за ним, но абсолютно не понимал, во что такое он мог вляпаться. «И ваша жена может поехать с нами!» — добавил первый мужчина. «Сам поеду!» «Нет, лучше жена!» «Вы, уважаемый, слишком уж разошлись и не будете допущены в кабинет!» Отчеканил очкастый, и отец отступил. сдулся. Мать выбежала из дома уже в пальто и с сумкой в руках, юркнула в машину и Сашу за собой втянула. Наверное, хотела, чтобы все поскорее закончилось. Наконец наступила блаженная тишина, и все немного расслабились. «В самом деле, разве нельзя было вызвать сына завтра, после обеда? У него режим, школа», — сказала мать. А про больничный не упомянула. Наверное, не хотела вопросов, где болезный шлялся так поздно. Очкастый, севший на переднее место рядом с водителем-полицейским, повернулся к ним всем корпусом, пристроил пухлый подбородок на сгиб руки и ответил вполне мирно. «Ну, не обижайтесь на нас. Так уж получилось. Дело-то на особом контроле. Все на ушах стоят. Завтра уже передаем документы в Питер на Лиговку. Вот и стараемся по максимуму все собрать. А к тебе, парень?» Он подмигнул Саше. «Пара вопросов и все дела». Мать пыталась выспрашивать, что за дело такое, но тот сослался на срочный звонок и укрылся в телефоне. Дятлову почему-то подумалось, что это может быть связано с Данкой и этим ее мутным опекуном. И где-то под ложечкой засосало от испуга, что за час после их расставания что-то могло произойти. Он зашарил по себе руками в поисках телефона, но вспомнил, что тот остался в рюкзаке, который он, войдя в дом, машинально опустил на пол в прихожей. У матери при себе мобильника тоже не оказалось. Я все жала и жала на кнопку быстрого набора. Черт побери тебя, Дятлов! Неужели нельзя почаще проверять свой мобильный, если уж живешь в огромном доме и не слышишь сигнала? На очередном моем звонке его телефон, похоже, сдох. Но теперь хоть можно было переключиться на что-то другое. Я отчетливо понимала, что не перенесу эту ночь одна. Обратиться, кроме Сашки, было не к кому. Не Артуру же звонить, хотя он, наверное, был бы только рад. И тут снова зазвонил наш домашний. Вначале я только плотнее вжалась в спинку дивана. Вдруг это тот, кто называл себя моим опекуном, увидел, что у меня все время занято, и позвонил на стационарный. А если Сашка? Увидел, что телефон разряжен, спохватился. В общем, я взяла трубку. И какова же была моя радость и облегчение, когда я услышала отлично знакомый женский голос. «Богданочка, как ты?» — спросила Татьяна Валерьевна первым делом. «Ты уж прости меня, я только сегодня узнала от дочки, что ты потеряла маму. Просто нет слов. И очень жаль, что нас не оказалось рядом в такой момент. Мы, конечно, сами виноваты. Прости нас, милая». Я с трудом дождалась, когда она на одном дыхании проговорит свои извинения, потому что совсем другое меня сейчас волновало. «Татьяна Валерьевна, вы можете мне помочь?» «Что-то случилось?» Голос из виноватого стал растерянным и чуточку испуганным. «Ага, я, кажется, влипла в ужасную историю. Криминальную. Ты сейчас в опасности?» Я немного поколебалась с ответом. «Наверное, нет, разве что ложный Борис установил прослушку на моем телефоне и в курсе, что я все знаю насчет Бориса настоящего. Но это вряд ли». «Сейчас вряд ли», — ответила я честно. «Но мне до безумия страшно, и я не знаю. Просто не знаю, как пережить эту ночь. Можно я к вам сейчас прибегу?» Тут я запнулась, сообразив, что последует отказ после всего случившегося. Не стоило даже просить, только в неловкое положение человека поставила. «Прежде всего, никуда бежать не надо», — четко произнесла Кимкина мать. «Я сама сейчас к тебе приеду, и мы решим, как поступить». Мне стало чуточку легче. Я все расскажу, а потом попрошу, пусть она отвезет меня в какую-нибудь гостиницу. Там все же будет не так страшно. Татьяна Валерьевна уже через 10 минут позвонила в домофон. А еще через 5 мы сидели на кухне, и я подробно рассказывала ей историю с фиктивным отчимом, которого, предположительно, убил и заменил собой какой-то бандит. Женщина крепко держала меня за руку и слушала, не вставляя слов или лишних восклицаний, даже не моргая, кажется. Только когда я рассказала все, что собиралась, она сказала: «Так, значит, завтра с самого утра обратимся в полицию. Я подключу мужа, у него есть знакомые. А сейчас возьми, что тебе нужно, и поехали к нам. Хотя можешь ничего не брать, у нас все найдется». У меня просто челюсть отвисла. «Но...» — промямлила я. «Я не думаю... Лина ведь все еще...» Но Татьяна Валерьевна глянула на меня строго, давая понять, что все прошлое осталось в прошлом, и смешно даже поминать его в свете нынешних событий. «Линка даже порывалась со мной ехать, когда я сказала, что у тебя какие-то проблемы. Вы же подруги Богдана. Ты не забыла?» «А дядь Сережа?» Я снова вспомнила раздраженный и злой голос Кимкиного отца в трубке. «Даночка, он просто поддался эмоциям и теперь переживает из-за этого. Сейчас он еще на работе». Я решилась. В темпе закинула в школьный рюкзак ночнушку, халат, зубную щетку. Вдруг стало очень страшно выходить из квартиры. И Кимкина мать, похоже, разделяла мои чувства. Отстранив меня, она первая выглянула на лестничную площадку и несла дозор, пока я дрожащими руками торопливо запирала дверь. Но вот мы уже входим в парадное, поднимаемся на лифте, и Кимка стоит в распахнутых настежь дверях квартиры, горцует от нетерпения, поджидая нас. Мы бросаемся друг дружке на шею. Татьяна Валерьевна со смехом вталкивает нас обеих в прихожую и запирает дверь. Я почему-то боялась увидеть подругу бледной, изможденной, но ничего подобного. Кимка выглядела отлично. На щеках играл здоровый румянец, агатовые глаза лукаво сияли. Она уже тянула меня за руку в свою комнату. «Богдана, ты ужинала?» — бдительно спросила ее мать. «Или спросим проще. Ты голодная?» Я прислушалась к своим ощущениям, толком не поняла и честно сообщила. «Мы с другом ездили в Питер, поели в кафе. 4 часа назад это было». «Понятно. Пошла греть ужин». И она скрылась на кухне. А я после такого долгого перерыва вновь оказалась в комнате Кимки, которую знала не хуже своей. Вдохнула такой родной запах подушечек с травами, которые подруга просто обожала собирать. Плюхнулась на кровать. Кимка расположилась в компьютерном кресле, подкатила его ко мне и нетерпеливо дернула за руку. «Ну, рассказывай, что случилось?» «Ким, давай позднее, а? И лучше не на ночь». «Ладно, молчи, из матери все вытяну. А с кем ты в Питере была? С Дятловым, что ли?» «Ага, с Сашкой». «Упс, кажется, я покраснела». И Кимка, конечно, заметила. «И он, наконец, раскололся насчет своих чувств к тебе, о которых всегда все были в курсе, кроме тебя». Я не смогла сдержать торжествующую улыбку. Даже до кучи предложения сделал. Ну, почти. «Круто!» — просияла Кимка. «Хотя не задавайся. Мне Вилли прозрачные намеки кидает через день. А все-таки, Дан, что случилось? Почему Сашка в больнице побывал?» «Ну, он сознание потерял у моего дома», — вздохнула я. «Теперь все думают, что я в этом виновата. Сначала ты, потом он». «Чушь какая!» — завопила моя подруга и слегка покраснела. «Дан, наши девчонки мне тоже на что-то такое намекали. Так я их живо выставила за дверь с советом попить таблетки от глупости. К моей болезни ты никакого отношения не имеешь». «Но ведь ты чего-то испугалась у меня дома. Так ведь, Кимка? Не на улице, а еще у меня, потому и убежала». Подруга тяжело вздохнула и глянула виновато. «Ну да, да. Все началось еще в вашей квартире. Просто именно тогда мой бедный организм сломался, и мозг начал порождать чудовищ». «Я показалась тебе чудовищем?» «Не-а, не чудовищем», — хихикнула Кимка. «Еще хуже. Но мой доктор, я тебе говорила, тот еще оптимист, считает везением, что это случилось не в родном доме. А то я могла неизвестно куда убежать, испугавшись собственных родителей». «Или Вилли», — вставила я. «Но-но, подруга, не заговаривайся. Я с Виллом пока что ночей не провожу. Хотя да, это могло и днем случиться, и в школе. Прикинь, на уроке». «Девочки, за стол!» С кухни позвала Татьяна Валерьевна, не дав развить тему. Я с готовностью начала сползать с кровати, но Кимка с решительным выражением на лице ухватила меня за руку и торопливо произнесла. «Слушай, Дан, я должна это сказать. В общем, если тебе вдруг захочется сделать мне гадость, подставить как-то или на людях высмеять, то ты себя не сдерживай. Я пойму, что мы сравняли счет, и не обижусь. А пока что я твоя должница». «Супер! Буду иметь в виду!» Я со смехом потерла ладони. И мы наперегонки помчались на кухню. В отделении полиции было тихо и пустынно. Только уборщица, сердито бухтя себе под нос, выметала грязь из-под скамеек вдоль стен. Ждать не пришлось. Дятлова сразу провели на второй этаж к торцевому кабинету, дверь которого была широко распахнута. Коротко подстриженный мужчина, сильно выдающимся вперед острым подбородком, приветливо покивал Саше и его матери, представился как следователь Анатолий Петрович. Женщине предложил кресло, зажатое между двумя шкафами. Сашу жестом пригласил к столу. «Тут звонил ваш отец». Он выразительно прицокнул языком и закатил глаза. «Сказал, что к нам выехал его адвокат». «Ничего не имею против, но предлагаю пока просто поговорить без протокола. Глядишь, никакой адвоката не потребуется. Что скажете, молодой человек?» Мать, кажется, что-то возражала слабым голосом, но Саша был так вымотан тревогой за Дану, что тут же дал согласие и выжидающе уставился в запавшие покрасневшие глаза. «Вам приходилось бывать на поляне, которую называют Кукушкин лог?» Первый же вопрос совершенно огорошил Дятлова, ждавшего совсем другого. Так что он даже поморгал от изумления и не сразу собрался с мыслями, но потом все же ответил. «Ну да, я там бывал». «Как часто? Когда в последний раз?» — последовал стремительный вопрос. «Всего дважды. В первый раз очень давно, в детстве, с мальчишками. А второй раз — пару недель назад». «В какое время?» «Было примерно 5 часов утра». Лицо следователя удивленно вытянулось, и подбородок выехал вперед, как ящик тумбочки или дисковод. «И как же вы оказались там в такую рань?» Саша пожал плечами, демонстрируя, что не видит в этом ничего удивительного. «Ну, я занимаюсь бегом. Иногда выхожу из дома очень рано, чтобы потом отдохнуть перед школой». В углу за его спиной убито вздохнула мать. «Понимаю. Но до Кукушкина лога от вашего дома это сколько же километров? Полночи добираться, нет?» «Ну, надоедают одни и те же маршруты. Я, кстати, случайно там оказался, даже сам не ожидал». На всякий случай приврал Дятлов. «Ну, хорошо. Понимаю. Встретили кого-то на поляне?» Вот тут Саша занервничал. Сразу вспомнилась та троица, и как они орали тогда за камнем. На всякий случай он решил быть по возможности правдивым и кивнул. «Да, там было 3 парней». «Что же они там делали в такую рань?» «Я не знаю. Может, туристы. Хотя я палатки или шалаша не видел. Там иногда отдыхает молодежь. Место считается такое...» Он замялся, ища нужное слово. «Экстраординарное?» — подсказал следователь. «Мистическое? Место силы?» «Вроде того. Но я не уверен, что они там были по этому поводу. Скорее, просто из ближайшей деревни парни оттягивались. Ну, или коней пасли. Коней? Мужчина так и подался вперед вслед за собственным подбородком. Каких еще коней? А Саша и сам только сейчас вспомнил ту тройку коней. Хотя дома сразу разместил информацию о них на нескольких городских порталах и у себя на странице. Было много лайков и восторженных откликов, но по существу ничего. Никто лошадей не разыскивал, вот он и забыл про них. Там на поляне паслись три лошади. Я их сфотографировал, думал, может, сбежали откуда. А потом появились те парни. «И у вас произошла стычка?» — вкратчиво спросил следователь. Мать беспокойно заерзала в кресле. «Вроде того», — согласился Саша, подумав, что поздно давать заднюю. «Они хотели узнать, что у меня в рюкзаке, а я этого не хотел». «А что было у вас в рюкзаке?» — живо спросил мужчина с неподдельным любопытством. «Ну, я же бегаю по лесу, а он местами сильно заболочен, поэтому на всякий случай ношу с собой запасную пару кроссов. Ну и по мелочи». «Понимаю. Это, наверное, тоже там было». Анатолий Петрович стремительным жестом выложил на стол карточку, в которой Саша с трудом опознал свою старую библиотечную. Он ею давно не пользовался, но точно она могла быть в рюкзаке и вывалиться во время стычки. «Значит, пришлось все же открыть рюкзачок, да?» — сочувственно спросил следователь. «Тогда и карточку потеряли». Гордость не позволила Дятлову просто согласиться, и он уточнил. «Они пытались вырвать рюкзак, но я не дал». «О, похвально! А дальше что?» «Дальше?» Слегка растерялся Сашка, поняв, что сам себя загнал в ловушку. «Ну, а дальше я убежал, пока они отвлеклись на что-то». «На что?» «Не помню». «А, точно! На коней!» Отошли на них посмотреть, а кони были за камнем. Я и дал дёру. Значит, за камнем. Посмотрите, вот за этим... Следователь кинул поверх библиотечной карты три фотографии. Дятлов взял одну в руки, не подозревая подвоха, и даже слегка отшатнулся, потому что первым делом он увидел там того парня, которому он выбил колено. Тот лежал на боку в густой тени под камнем. Снимали уже днем при солнце, с закрытыми глазами и широко открытым ртом. На двух других тоже он, с разных ракурсов. Не оставалось и сомнения, что парень был мертв. Саша внимательно изучил каждую, положил обратно на стол и спросил: «А те двое, что с ним были?» Следователь выразительно развел руками: «В розыске пока». «Что с ним случилось?» — решился Дятлов, боясь услышать что-то вроде «Вот ты и скажи, как его угробил». Но Анатолий Петрович отвечал невозмутимо: «Вопрос открытый. Медики ничего не выявили, а человек мертв». «Да уж». Саша покосился на следователя, все еще ожидая подвоха. Но тут постучали, дверь почти сразу приоткрылась, просунулась голова полицейского, того, что был у них дома. «Анатолий Петрович, там какой-то адвокат лютует, требует, чтобы, значит, сюда его?» «Нет нужды». Следователь легко вскочил на ноги. «Мы уже расходимся, у меня завтра совещание в 9, а молодому человеку нужно в школу, верно?» Не дожидаясь ответа, первым рванул к двери, за которой оказалась вешалка, схватил с нее свое пальто и с ним наперевес встал около двери, выпуская посетителей. Матери даже слегка поклонился. Сашка, выйдя вторым, сразу увидел нетерпеливо переступающего с ноги на ногу юриста, которого как раз вспоминал в автобусе, махнул рукой. «Дядя Лень, здрасте!» «Привет, спортсмен!» Привычно отозвался тот, светлее лицом, и устремился к ним. Кроме него... В полутемном коридоре сидели двое полицейских и разгадывали кроссворд. Какой-то парень скрючился на стуле и вроде как спал. Напротив него сидела уборщица, дожидаясь доступа в единственный невымытый кабинет. И вдруг громом с небес прозвучал голос следователя. «Так, парня в камеру, утром будем разбираться». «Что?» — взревел юрист дядя Лёня. «На каком основании, Саня? Ты что-то подписывал сейчас?» «Нет». «Неважно», — отмахнулся Анатолий Петрович. «Парень причастен к убийству, все улики налицо. Дьячков, проследи, чтобы все было нормально, в одиночку и все такое». Сашку утащили по коридору прежде, чем он успел осознать происходящее.